Глава 7. После похорон и наших, и татарских, следующий день прошел спокойно. Татары изредка пускали стрелы в защитников города, ратники отвечали тем же. Татары явно были в замешательстве, не ожидая встретить столь яростного сопротивления. По большому счету и штурма с их стороны не было, попытка лишь, а воинов потеряно много, и помощи ждать неоткуда. Слишком далеко забрались они от своего ханства. Побольше бы нам ратников, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Надо помогать. Вопрос как? Пройтись по деревням, собрать лучников в кулак и ударить в тыл татарам? Собираться будут долго. И к тому же крестьянин против поднаторевшего в боях татарина не вояка. А может, самому совершить ночную вылазку? Да использовать сразу несколько своих необыкновенных способностей. До сих пор я пользовался в каждом конкретном случае лишь одной. Да, раньше я не пробовал, потому что хватало возможностей противостоять противнику. Теперь, видимо, пришло время задействовать все, что можно. В конце концов, я ничего не теряю, если что-то не получится. В случае же удачи, мне удастся качнуть почти равный сейчас расклад сил в нашу пользу. Вернувшись на стену, повернулся в сторону татар. Потоптался на месте. Что-то меня держало. Может, обратиться к древним славянским богам? Попробую к Костроме. В будущем ее нарекут Снегурочкой. Как раз дед ее родился в этих местах. Это сейчас Снегурочка, милая внучка Деда Мороза. В свои времена Кострома, богиня урожая, являлась покровительницей покойников, умерших преждевременно не своей смертью. Они превращались в особый вид нечистой силы – заложных. Эти живые мертвецы, по-современному зомби, шлялись по земле и вредили живым. Поэтому я и решил обратиться к ней. Я вознес со стены горячую молитву к Костроме, пообещав в конце выставить богатую выпивку в качестве дара. Известно ведь, Кострома умерла от перепоя. Постоял, прислушиваясь. Нет, видимо, не дошла моя молитва до богини славянского пантеона. Не подала богине знак, не откликнулась. А через полчаса, стоя в дозоре на стене, я услышал вопли ужаса во вражеском стане. Татары метались, рубились с кем-то. Из недалекого леса в темноте к ним брели и брели толпы страшных упырей. С вытекшими глазами, с изъязвленной кожей, в немыслимых лохмотьях. Они хватали костлявыми руками татар и душили. Татары отбивались, как могли. Саблями срубали головы, отсекали руки и ноги. Но невозможно убить еще раз уже единожды убитого. Мертвецы снова вставали и упрямо шли на татар. Такого кошмара я не видел даже в голливудских фильмах ужасов. Ратники на стене замерли от увиденной картины. Даже у меня, вызвавшего весь этот ужас, стыла кровь в жилах. То-то сейчас хан жалеет, что в поход пошел. Битва живых с мертвецами продолжалась недолго. Как только начало подниматься солнце, и первые лучи его коснулись земли, заложенные истаяли, обратясь в дымку. Потрясенные ратники не могли вымолвить ни слова, лишь осеняли себя крестным знамением. А в татарском стане царила паника. Мне кажется, теперь ни один сотник не сможет организовать своих воинов на штурм. А к полудню случилось и вовсе неожиданное. Татары стали седлать лошадей, свернули шатер и, пустив впереди себя обоз с награбленным имуществом, направились по дороге на полдень, в сторону Казани. Чтобы увидеть чудо, горожане лезли на стены, кричали и свистели во след уходящему врагу. Я же спустился со стены, стал искать постоялые дворы и в одном купил целое ведро твареного вина, практически самогона. Дал слово, тем более богине, надо исполнять. Не приведи Господи обратить на себя гнев даже древней богини, тем более, что она услышала и помогла. Ведро я вынес и поставил в укромном месте у стены, поклонился и молвил: «Спасибо, Кострома!» Ворота в крепости распахнулись, отряды ратников поскакали в близкие селения известить о счастливом избавлении от врага и узнать о потерях. Я же, Посчитав свой долг перед городом исполненным до конца, тихонько отошел от Устюга и пошел по дороге. Надо проследить за отступающим войском, тем более татары идут к Волге, и нам пока по пути. Татары шли медленно, быстрее не давал Полон. Нагнав татар, я взял правее и пошел по лесу. Сюда не сносит пыль из-под копыт коней, воздух свежее. Так мы и передвигались параллельным курсом до вечера. Кстати, войско татарское заметно уменьшилось, не меньше, чем на треть. Славно! Еще бы трофеи отбить, да всадников прорядить. Татары расположились на стоянку, разослав во все стороны дозоры. Хану разбили шатер. Видя, что татары остановились на ночевку, я решил пройти вперед и осмотреться. Я, к своему удивлению, увидел вдали, километрах в 10, отблески костров. На фоне темного леса огоньки были хорошо видны. Хлынов? Нет, он значительно дальше и левее. Если деревня, то почему костры? Крестьяне готовят в печах, а не на кострах. К тому же, кому придет в голову готовить что-то ночью? Может, еще один отряд татарский? Надо прояснить обстановку. Костры и в самом деле горели, а вокруг них русские ратники. Довольно много, на прикидку, не меньше 1000. Что их сюда занесло? Подойти бы, да поговорить, предупредить о татарах. Только одно удержало меня. Я увидел среди воинов хлыновского воеводу. Всколыхнулась обида на вятичей, и я направился назад. Утром, едва встало солнце, татары сотворили намаз. Быстро перекусив, вскочили на коней. Они явно хотели поскорее убраться с негостеприимной земли. Я, не торопясь, умылся, кушать, к сожалению, было нечего, и направился за ними, только по лесу, держа их на виду. Было безветренно. Над дорогой висел густой туман из пыли. Татары нещадно гнали пленных, стягая их плетьми. А в полдень случилось то, что я и предчувствовал после вчерашней разведки ночных костров. С двух сторон из леса вначале полетели стрелы, затем выбежали русские ратники, принявшиеся споро рубить татар. Татары оказались зажаты на узкой лесной дороге с двух сторон, лишившись главного тактического маневра – скорости, помноженной на массу конской лавы. Они крутились на конях, даже если кто и решался прорваться сквозь строй русских, рисковал очутиться в непроходимом лесу. И было неизвестно, что их ждет там. То ли лошадь ноги сломает, то ли крестьянин на вилы поднимет. Оборонялись татары с отчаянием обреченных. Сеча стояла лютая, насмерть. Но к исходу второго часа схватка разбилась на отдельные очаги сопротивления, где татар просто добивали. Я залез на дерево, недалеко от побоища, наблюдая сверху. Наконец пал последний татарский воин. Закономерный исход для всех тех, кто с мечом к нам приходит. Наступила краткая пауза. Затем, неожиданно для меня, ратники кинулись к обозу, прицениваясь к трофеям. Еще более меня удивило, когда, поснимав с татар оружие, все-таки железо – это деньги, и побросав на телеги, ратники погнали пленных вперед, даже не развязав их. Что-то здесь неладное. Трофеи – это понятно, что добыто мечом – твое. Но пленных всегда отпускали, свои же, русские. Очень интересно. Вот и перекресток дорог. Налево – на Хлынов, вперед – к Волге и к Нижнему. Обозы колонны повернули к Хлынову. Ах, вятские, решили отнять у татар награбленное. Это ясно и не вызывало неприятия. Но пленные? Почему не отпустили их? Неужто продать хотят? Тем же татарам или марийцам? Нифига себе, поворот событий. Нет, ребята, не надо так шалить. Чай православные, под Богом ходите, милости у него в церкви просите, а сами? И как теперь освободить невольников? Русских рубить? Невозможно. Увещевать их воеводу? Сильно сомневаюсь, что удастся. Напугать? Как и чем? А вот как. Придумал. Ежели получится, конечно. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я встал на колени, вознес ко Господу горячую молитву, прося только об одном — помочь мне подняться в воздух, хотя бы ненадолго, на один раз. Я приводил доводы, что индийские йоги левитируют, а тут ситуация чрезвычайная, и... Нет, видно, не слышит меня Господь. Слишком мелок я для него. Да и просьба моя уж очень необычная. Однако же, поднявшись с колен, почувствовал в теле необычайную легкость и, взмахнув руками, поднялся в воздух. Пока рано. Опустив руки, опустился на землю и побежал к деревне, что виднелось вдали. За околицей увидел пасущихся гусей. Вот что мне надо. Срубил саблей голову гусю и бросился бежать назад. Неудобно, конечно, сроду домашнюю птицу не крал, не пан Паниковский все же. Но вот пришлось поступиться принципами. Забежав в лес, я отрубил у гуся крылья, тушку выбросил на радость деревенским псам. Нашел в лесу иву, сломал две веточки. Чем ива хороша, ветки гибкие. Подвязал ветки к гусиным крыльям, предварительно их расправив. Дело оставалось за малым. Скинув куртку, я прорезал ножом сзади дырки и привязал остатками веревки крылья к куртке. Подергал, держится хорошо. Надел куртку и засмеялся. Крылья топорщились, и со стороны я, видимо, выглядел нелепо, в потрепанной одежде и с крыльями за спиной. Но выбора не было, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Я расправил руки и поднялся в воздух, направился к вятичам. Теперь наступал ответственный момент. Примут меня за Божьего посланца, за ангела или еще за кого подобного, послушают, но могут и стрелу с перепугу пустить. Если опуститься низко, разглядят мои обтрепанные одежды. Белое бы надеть, да где его взять в лесу? А за простыни крестьяне еще не слышали. Высоко подняться, не разглядят крыльев и не услышат голоса с небес. Вот ведь заковыка. Я решил зависнуть метрах в 30. Воевода идет обычно в голове колонны, дабы не глотать пыль. За головы и решил начать. Медленно, низко я подплыл к колонне. Меня заметили, стали показывать пальцами, разинув от удивления рты. Конечно, не каждый день можно лицезреть ангела. А тут еще от встречного напора воздуха крылья слегка шевелились, создавая иллюзию движения. «Опомнитесь, христиане!» — закричал я. Все подняли вверх головы. «Богопротивное и богомерзкое дело совершаете!» — продолжал возглашать я. «По что вы, русские, земляков, немало претерпевших от татар, в неволе удерживаете? Я послан Всевышним предупредить и предостеречь вас. Освободите братьев ваших, или я прокляну вас!» Ратники стали оживленно переговариваться. Услышать голос с небес – диво невиданное. Где же воевода? Что он решит? Народ темен и богобоязнен, но у воеводы могут иметься свои планы, и мой замысел в них вовсе не вписывался. Я внимательно следил за головой колонны, и только это позволило вовремя увидеть лучника. Вот в мою сторону пущена стрела. Я уже был внутренне к этому готов, и тут же пустил навстречу огонь с руки. Стрела вспыхнула в полете и упала. Среди ратников пронесся крик изумления. Многие бросились к воеводе. Разгорелся жаркий спор. Воеводу стащили с коня. Абсолютно немыслимое дело в походе, где все ему подчинялись беспрекословно. Но теперь, когда надо было выбирать между небесным и земным, воины склонились к божественному. Правда, не все. Когда побитый воевода отошел от воинов, к нему на помощь бросились несколько человек. Один из отколовшихся стал натягивать тетиву лука. Не дожидаясь для себя неприятностей, я швырнул в эту группу клубок огня. Все вспыхнули, стали кататься по земле. Воины застыли, пораженные свершившейся на их глазах карой тех, кто не внял глазу с небес. Не иначе, они видели настоящего ангела, потрясающего чудесами. Мне показалось, что прикажи им даже не лепицу, и они бросятся ее выполнять. Надо дожимать. «На колени!» — проревел я. Воины побросали копья и щиты, упали на колени, стали креститься и бить поклоны. «По-моему, перебрал», — спохватился я. «Кто я такой? Воин, но не ангел. «Освободите несчастных!» Большая часть воинов бросилась к пленным, стали разрезать путы. Через мгновение все были свободны. «Покормите рабов божьих, и пусть ступают во свояси по домам!» Я уже собирался убраться подальше, как снизу донесся голос. «А трофеи? С обозом как?» «Можете забрать себе, как справедливую награду за вызволение полона!» Воины радостно взвыли, я же набрал высоту и направился в сторону Волги. Свысока я видел, на горизонте уже виднелась серебристая полоска реки. Но и необычная моя способность была дарована лишь на время, и оно, видимо, пришло. Высота стала падать, и я почти упал на берег. Встав на колени, вознес молитву, отцепил крылья. Неплохую службу сослужил гусь. Немного свербело в душе, что пришлось поджарить воеводу, но жизнь и свобода полутора или двух сотен пленников того стоила. Далее пошел пешком. Коня не было, а парить я уже не мог, хотя и понравилось очень. Хватит того, что видели вятские ратники и пленные. Хоть никто опознать не сможет. А что, неплохая вышла задумка, причем экспромтом. Дома Лена с радостью кинулась на шею. Однако, когда я разделся, огорчилась, увидев дырки на одежде. Слава богу, не на мне. Наконец-то я паял горяченького. Так соскучился по хорошей домашней стряпне. За неспешной беседой у стола незаметно опустил кувшинчик вина. Потом, в постели, Лена попросила рассказать что-нибудь интересное, какую-нибудь сказку. Сказку? Нет, я расскажу тебе историю любви богатыря и красавицы. Ой, как интересно! Елена в предвкушении чего-то необыкновенного захлопала в ладоши. Слышала ли ты когда-нибудь об Илье Муромце? Конечно, это же богатырь из села Карачарова, что под городом Муромом. Скоморохи на ярмарках часто про него былины поют, о подвигах его. Подвиги были, Лена, но все подвиги совершались во имя женщины. И я начал свое повествование. Итак, слушай. 30 лет и 3 года сидел Илья на печи, пока не явился к нему волхв-курьян, жрец скотьего бога Велеса. С детства не мог ходить Илья, немощен ножным недугом был. Дал волхв Илье силу богатырскую волшебным образом, и ноги Илье стали служить как надобно, вот как у тебя и меня. И приказал выкрасть он у киевского князя Владимира золотую голову бычью, символ Велеса. Надо сказать, что любил Илья девушку красы невиданной, именем Авдотья. Только сказать ей о своей любви не решался, стесняясь немощности. Отправился Илья в Киев, а по дороге совершил свой первый подвиг. На Муромской дороге творил непотребство соловей-разбойник. Был он главарем шайки разбойничей. Сидел на дереве и, завидев путника, свистел особым образом, за что и заслужил свою кличку. Связал его Илья, повел за собою. Пришел Илья в Киев ко князю Владимиру, ведя в поводу связанного Татья. Не стал казнить князь соловья-разбойника, взял его в услужение. А Илью, прозванного Муромцем по месту рождения, принял князь в дружину. Чтобы войти к князю в доверие, совершал Илья подвиги, рубил половцев, оборонял заставы. Шибко боялись враги Илюшу. Настал день, когда решился Илья выкрасть из княжеской сокровищницы золотую бычью голову, памятуя о наказе волхва. Иначе лишится силы богатырской, а паче всего не сможет открыть свою любовь Авдотье. Сжигаемый же злобой и ненавистью к Илье, подглядел соловей-разбойник за Ильей, стремглав помчался к князю, поднял тревогу. Схватили воины Илью. Легко мог раскидать и порубать дружинников Илья, да не стал. Укорил его князь. «Я ли не сажал тебя, Илюша, одесную за стол? Я ли не славил тебя после походов за подвиги? По что отплатил мне черной неблагодарностью?» И велел князь бросить Илью Муромца в темницу и казнить на утро. Тем временем пришла в Киев искать своего любимого Авдотьюшка и узнала весь горестную, что ее любимый Илюшенька в порубе сидит, казни дожидаючись. Закручинилась девушка, не зная, как из беды Илью выручить. Да появился жрец Велесов, волхв-курьян. Взломал Илья узилище, проник в сокровищницу княжескую, вынес голову бычью золотую. И молвил волх, что Авдотья рабой прислужница Велесовой станет. Не стерпел Илья, мечом разрубил золотую голову бычью. Волх исчез, Авдотьюшка потеряла красоту. Стан ее сгорбился, лицо покрылось морщинами, волосы стали седыми. Одним словом, превратилась в старуху. А Илья потерял силу богатырскую и обезножил. Даже шага сам сделать не мог. Так и не суждено им было прожить в любви и согласии. Илья закончил свои дни в монастыре Киевском и похоронен в пещерах подземных. Вот такая история любви великой Лена. Во имя женщины совершал Илья свои подвиги. А то, что скоморохи да былинники в трактирах поют, неправда, вернее, часть правды. Я закончил рассказ, наступила тишина. Лена переваривала услышанное, потом заплакала навзрыд. «Ты чего, Лена?» Я погладил ее по вздрагивающему плечу. «Какая любовь! Жалко их! Я и не знала. Расскажи еще!» «Поздно, Лен. Устал я, спать хочу. Завтра расскажешь?» «Конечно!» Я поцеловал ее и почти сразу уснул. А дня через три на базаре я услышал от лавочников о чудесном явлении ангела, об освобождении пленных. В пересказах мои приключения обросли невероятными подробностями. Вокруг головы ангела сиял нимб, и чувствовалось благоухание. А раны ратников и полонянников необъяснимым образом зажили. Я охал и ахал, слушая россказни, посмеиваясь в душе. Но на следующий день весь город уже гудел. В каждом доме только и обсуждалось невиданное доселе чудо. На место появления чуда уже собиралась отправиться группа паломников. О сожженном воеводе никто не вспоминал добрым словом. Все говорили о каре небесной. Дома Ленка мечтательно проговорила. Вот бы хоть одним глазком посмотреть на ангела. Я чуть не поперхнулся за столом. Нифига себе, заварил я кашу. В церкви усилился приток желающих помолиться и сделать пожертвования. Ничто так не укрепляет веру, как свидетели чуда. Мне кажется, в дальнейшем не стоит вторгаться в эту деликатную сферу, как бы себе хуже не сделать. Освободил пленных, может быть, и Божьим промыслом, и хватит. Не то Отец Небесный покарать может все-таки. Все мои способности и странности исчезнут, чего бы мне вовсе не хотелось. А вообще интересно жить в другое время. Жизнь насыщеннее, ярче и опасней. Никаких мирных забав вроде дайвинга или виндсерфинга не надо. Адреналина в крови и так хватает. Размеренная жизнь продолжалась недолго. В один из дней к моему двору подскакал на взмыленной лошади Иван Крикутной. Я находился во дворе. «Ой, Юра, беда!» Даже не поздоровавшись, выпалил купец. На всегда выдержанного Ивана это было не похоже. Наверное, и впрямь беда. Что стряслось? «Жену Лукерью воском сбила. Только что домой люди принесли. Что делать?» «Скорее к ней!» Я запрыгнул на лошадь и уселся за ним, и мы с места сорвались в галоп. Лошадь Иван не щадил. Я боялся, что мы или сами кого-нибудь зашибем, или на повороте лошадь поскользнется и нас самих впечатает в близкие стены домов. Слава Богу, обошлось. У ворот Иван бросил поводья слуге, и мы побежали в дом. Я снова поразился, никогда не видел купца бегающим. Лукерия лежала в трапезной, на лавке. Лицо бледное, с бисеринками пота на лбу. Левая нога неестественно вывернута в голеностопе. Вокруг бестолково суетились слуги. «Всем выйти!» – скомандовал я. Слуги опрометью бросились из комнаты. Купец стоял столбом. «Иван, тебя это тоже касается». Купец нехотя вышел из комнаты. Лукерия тихонько постановала. Я осторожно ощупал пострадавшую. На правой половине спины разрыв кожи и кровотечение. Брюхо вроде спокойное, вывих голеностопного сустава. Пока все не так уж и плохо. Кровит не сильно, подождет. А вот если сустав не вправить сейчас, то потом это сделать будет сложнее. Луша, сейчас немного больно будет. И не успела купчиха кивнуть, как я резко, с поворотом, дернул стопу. Щелкнула, и стопа встала на место. Купчиха заорала, в комнату ворвался Иван. «Иван, прошу, выйди». Купец молча вышел. На скулах играли желваки. Видно, переживал. Теперь надо заняться раной. Я стянул с купчихи разорванную кофту. Разрыв кожи, длинный, но не глубокий. На столе стоял кувшин. Я взял его и понюхал. Так и есть, вино. Обильно полил на рану, промывая ее. Еще не хватало заражения. По-хорошему, рану надо зашивать. Только где взять инструменты? Я кликнул Ивана, попросил принести любую иглу и нитки. Через несколько минут слуга принес иголку и нить. Я налил вина в чашку, подождал немного, чтобы продезинфицировать, и начал шить. Купчиха постановала от боли, но крепилась. Нет, раны в прежней своей жизни я видел и лечил, но без практически никакого инструмента. Больно ли? Терпимо. Купчиха успокоилась и смотрела на меня с удивлением. Попробуй пошевелить ногой. Лукерья сначала не смело пошевелила ногой. Двигается. Купчиха опасливо спустила ноги с лавки, села. Вот только ходить тебе несколько дней нельзя. Лукерья вдруг застеснялась. Ведь она была почти голая, только в юбке. Аппетитные груди при каждом движении тяжело колыхались. Славно, что лифчики придумают позже. Купчиха прикрыла груди руками. Позвала. «Иван!» Купец явился сей миг. Наверное, стоял за дверью. Увидев Лукерью сидящей, он остолбенел. «Как же так?» Только что он сам видел, как нога была вывернута в сторону. Из раны лилась кровь. Купчиха стонала от боли. И вот, на тебе, сидит. От растерянности или чего другого Иван, наконец, рявкнул. «Чего растелешилась? Одежда где?» Лукерья показала на кофточку. «Теперь ее только выкинуть». Купец подошел к жене, наклонился, осмотрел, а затем и ощупал ногу. Покачав головой, поднялся, осмотрел спину. Нигде не кровит. Лукерья прислушалась к своим ощущениям. Болит терпимо. Иван сорвал с головы картуз и бросил его на пол. От неожиданности мы с купчихой аж подскочили. «Ничего не понимаю. Своими же глазами видел. Нога вывернутая была. Как ее люди принесли, я уж думал, калекой хромоногой будет, ежели выживет». И вдруг заорал. «На колени!» Я оторопел. «Чего это он?» Но Иван и Лукерья бухнулись передо мной на колени, поклонились. Мне стало неловко. Не князя или боярин какой. Чего уж так-то? «Поднимись, Иван, а ты, Лукерья, ногу побереги. Чего ж на колени грохаться? Не икона чай в церкви». Оба поднялись. Иван бросился меня обнимать. Лукерья кликнула прислугу и велела нести одежду. Не век же ей торчать в трапезной, не одевшей. Иван от быстрого выздоровления жены аж прослезился. «Господи, благодарю тебя за чудесное исцеление жены моей руками Юрия. Сегодня же закажу благодарственный молебен в церкви». Иван и Лукерья трижды перекрестились. «Ты не как Юрий знахарь или колдун». «Окстись, Иване, ты меня давно знаешь. Какой из меня колдун?» «То правда, что знаю давно, и только добро от тебя видел. Но и сделать такое ни одному лекарю не под силу. Не знаю уж, кто за твоей спиной стоит, ангел или дьявол, но слово даю, моя честь в том порука, что в трудный час можешь запросто ко мне. Чем смогу, помогу. Рубаху последнюю сыму». «Иван, Иван, остановись!» «И то правда. Эй, челядь, где вы там? Радость у нас, Лукерья выздоровела. Все дела по боку. Пить, гулять будем». «Угомонись, Иване. Если хочешь, я не против. Только позволь домой сходить, переодеться. Видишь, в рабочем я. Да и рубаху в крови выпачкал. Сменить надо». «Да как это я не подумал? Конечно. И половину свою драгоценную возьми. Пусть с нами радость разделит». Я пошел домой, обдумывая дорогой, как это у меня так здорово получилось, а в доме купца забегала прислуга. Из печей повалил дым. Да, ни одна курица или поросенок сегодня помрут не своей смертью. Когда я вернулся к купцу, принаряженный, под ручку с Еленой, стол был уже накрыт, а хозяева встречали нас на крыльце, как дорогих гостей, с корцом медовухи в руках. Я отпил изрядно, передал жене. Прислуга под руки отвела нас в дом, оказывая тем самым знаки почтения. Не скрою, приятно ощущать внимание за труды свои. Пир продолжался с перерывами на сон 3 дня. Чисто по-русски. Гулять, так на всю катушку. Вторым днем Иван попросил меня спеть, припомнив мое выступление на собственной свадьбе. Поскольку был я уже изрядно навеселе, ломаться не стал и полвечера, вспоминая подходящие песни, горланил. Жалко, инструментами никакими не владел. Да и инструменты здесь были убогие. Жалейка, балалайка, гудок. Не оркестр, одним словом. Некоторые песни просили повторить, и, запомнив припев, затем подпевали. Славно посидели. Хотя на следующий день я и проспал до полудня, голова была тяжелой. А еще через день купец заявился ко мне вновь. «Опять чего случилось?» – испугался я. «Нет, разговор есть». «Тогда садись, говорить будем». Для начала Иван снял с пояса увесистый кошель и положил на стол. «За труды!» «Иван, забери, не за деньги помогал, уважение ради». «Нет, каждое деяние, доброе или злое, должно быть отмечено. Потому деньги бери, от чистого сердца даю. Потому как жена и детишки для меня дороже злата серебра. К тому же пришел я к тебе не только за этим. Негодяя найти хочу, что лукерью мою чуть не погубил. Сам уже слуг просил поспрашивать, не видал ли кто тот вазок. Да бестолку все. Не возьмешься ли?» Я задумался. Следов никаких, видаков тоже не нашли. Вероятнее всего, пустое дело. Хотя, есть у меня одна мыслишка. «Иван, попробовать могу, но не ручаюсь. Не получится, не взыщи». «Вот-вот, возьмись. Уж коли не выйдет у тебя, значит, не судьба, никто не найдет. А у тебя получится. Сколь я тебя знаю, ежели взялся, сделаешь. Ты парень настырный. Мне с лукерией поговорить надо». «Это сколь хочешь». «Ну и ладненько, жди завтра». А мыслишка у меня была такая. С утра я направился к дому купца. Лукерья, наверняка предупрежденная Иваном, уже ждала. Я осведомился о здоровье, о детках, пожелал всего наилучшего, затем стал расспрашивать о злоключениях. Толкового ничего сказать купчиха не могла. Шла по дороге, услышала сзади топот копыт и удар, после которого лишилась чувств. Ни лошадей, ни коляски, ни наездников описать она не могла, потому как не видела. В принципе, я на большее и не рассчитывал. Теперь попробую поэкспериментировать. Я попросил лукерью лечь на лавку, а сам сел в изголовье, положив обе руки ей на голову. Сосредоточился, выбросив все мысли из головы. В мозгу замелькали разные видения. Вот лукерья выбирает кофточку, идет домой, мелькают знакомые дома. Удар. Изображение в мозгу нечеткое, но я увидел вазок, запряженный парой гнедых. Свешивается пьяная рожа, купец или промышленник. Рожу и вазок я заметил, запомнил. Дальше в видениях уже Иван и я, собственной персоной. Все, хватит. Интересно получается. С помощью своих рук я увидел чужими глазами все происшедшие события. Какая-то зацепка есть. Теперь надо разговаривать с Иваном. Он общается с купцами. Может быть, по описанию узнает кого-либо. Вечером Иван приехал ко мне сам. Я, как мог, описал вазок пьяного седока. Иван задумался. «Только двое подходят ликом. Скотопромышленник Андрей Кобыла или купец Иван Рубец?» Иван по моей просьбе описал, где они живут и где их заведение. Мне надо было только поглядеть на них, узнал бы сразу. Весь следующий день я занимался слежкой. Занятия не из благородных, но иных путей я не видел. Скотопромышленник Андрей Кобыла хоть и оказался похож, но точно не он. Образ того пьяного седока четко впечатался в мозг. А вот купец Иван Рубец точно соответствовал. Когда я его увидел у лавки, чуть не вскрикнул. Видел я его впервые в жизни, но он совпадал, как два зерна пшеницы, с увиденным мною образом у лукерии. Я отправился к Ивану Крикутному. Когда я сообщил ему новость, купец аж крякнул. «От же сволочь! Мы же дела с ним общие имели. Потом он в гору пошел, разошлись наши пути дорожки». Иван замолчал, задумался. «Что делать собираешься, Иване?» «О том и думаю. Наказать злыдня надо. Князю на суд не пойду, ведаков нет. Наказать по правде не смогу, но и оставить злодейство безнаказанным тоже негоже. Что посоветуешь?» «Твое дело, Иван. Хочешь, морду набей, хочешь, убей в темном переулке». «Ха, морду набить не годится. Он чуть жену мою калека не сделал, а ты морду набить. Надо наказать, причем так, чтобы знал, за что наказание, и желательно, чтобы князю пожаловаться не смог». «Это как же?» «Не знаю пока». «Дом спалить?» «Неплохо. Так денег полно. Вскоре новый отстроит. Да и знать не будет, за что. К тому же, сам понимаешь, дома вокруг деревянные. Не приведи Господь, весь город полыхнет». «Твоя правда, Иван». «Надо подумать. Месть – блюдо холодное. Горячиться не стоит». Глаза Ивана зажглись мстительным блеском. И я понял, что пока он не отомстит, не успокоится. «Ладно, думай пока, Иван. Придумаешь чего? Скажи, вместе решим». 2 дня Иван не появлялся. На 3-й день заявился сияющий. «Придумал!» – с порога заявил он. «Ты сядь, Иване, обмозгуем, чего удумал». «Для начала разорить хочу». «Ну, в принципе, это не ново», – подумал я. «Не поможешь ли? Рубец судно собрал с пушниной. Вложился крепко, чуть ли не все свободные деньги». Чувствовалось, что Иван попусту дни не тратил, собирая сведения о злодее. «Так вот, утопить хочу суденышко его вместе со всем товаром для начала. Помощи твоей прошу. Положиться более не на кого. Слуги непроверенные, да и языкаты. Возьмешься ли?» «Судно с товаром утопить – невелика задача. Только люди не пострадали бы. Матросы, приказчики – они-то не виноваты». «Придумай что. Ты же башковитый. Зато деньги немалые плочены будут». «Ладно», – сдался я. «Сообщи только, когда суденышко выходить из Нижнего будет. Да покажи его, чтобы ошибки не было». «Это хоть сейчас. Оно у причала стоит». Мы отправились в порт. 2-мачтовый речной ушкуй стоял у стенки. Матросы были на судне. «Сегодня закончили погрузку. Завтра с утречка выходить будут», – прошептал в ухо купец. «Заметано. Пусть уходят. Дальше мое дело. Встретимся после». Обрадованный Иван отправился домой. Как же отправить посудину на дно? Причем так, чтобы люди не пострадали. Можно пробить топором борт, но стук топора услышат и всполошатся. Тем более, что пробоина должна быть велика, и сомнительно, что мне позволят беспрепятственно махать топором. Надо, чтобы выглядело натурально, вроде несчастного случая. А что может быть лучше бревна топляка? Полузатопленное, не всегда видное, при ударе в подводную часть пробоина внушительная, редко какое судно останется после столкновения на плаву. Ежели сделать крушение недалеко от берега, так и совсем хорошо. И судно затонет, и люди спастись успеют. Наверное, так и поступлю. Я нашел в сарае маленький топор, наточил. После завтрака утречком отправился на пристань. Интересующее меня судно уже ушло. Скатертью дорога. Я оседлал коня и выехал из города. Поскакал по берегу. Вот и оно, недалеко ушло. Конечно, встречное течение и отсутствие ветра сыграли свою роль. Команда работала веслами. Меха грузообъемный, но легкий. Корпус судна высоко сидел в воде. Я прикинул, сколько они пройдут по реке до вечера, и помчался вперед. Угадать бы с местом стоянки. Торговые суда на ночевку останавливались обычно в знакомых местах, где был удобный подход. Небольшая полянка для костра, деревья поблизости для очага и вдали от селений. Не любили торговцы чужих глаз. Либо грабить попытаются, либо разбойников наведут. Места стоянки угадывались сразу. По выжженной кострами земле, следами от носа судна на береговой глине. Пожалуй, где-то здесь. Если я ошибусь, то ненамного. Привязав коня, я стал подыскивать подходящее дерево. Причем мне нужно было дерево рядом с рекой, желательно сосну. Ведь предстояло срубить дерево, очистить его от ветвей, заострить конец и столкнуть в воду. Я решил сымитировать столкновение судна с топляком. Такие неприятности на реках случаются. Плывет себе дерево, сваленное бурей или упавшее в воду от старости. Намокает, почти скрывается под водой. Лишь иногда видно сучья. Прямо айсберг, и горе вперед смотрящему, если он проглядит такой таран. Если судно идет по течению вверх, встречный удар от плывущего топляка бывает очень силен. Ломаются доски обшивки, иногда на значительной площади, если топляк большой и старый. И повезет, если судно недалеко от берега, и кормчий опытный успеет направить судно к суше. А бывает, что вода с шумом врывается в пробоину, и кораблик, набрав изрядную порцию водного балласта, идет ко дну. Если еще и груз тяжелый, железные изделия, бочки, то все это добро смещается в сторону крена. И печаль, наконец, наступает еще быстрее. Только успевай прыгать за борт. Времени у меня до вечера было много. Я обошел прибрежный лес и, выбрав все-таки подходящее дерево, принялся за работу. Неудобно, конечно, рубить маленьким топором, но и большой топор тащить на себе тоже неловко. Когда большая часть ствола была уже перерублена, я подставил толстую жердину, чтобы дерево упало к реке. Упади она в другую сторону, мне придется искать и рубить другое дерево. Одному мне его в воду не стащить. Еще несколько ударов топором, и дерево с шумом, ломая молодую поросль, падает. Очень удачно падает, большей частью в реку. Я посрубал большие сучья. Они будут тормозить движение. Да и управлять бревном в реке станет затруднительно. А второй попытки у меня не будет. Накинув на хлыст веревку, я привязал его к стоящим деревьям. Не хватало еще, чтобы бревно поплыло раньше времени. Я упал на землю в густую траву. Надо передохнуть, перевести дыхание. Солнце уже давно перевалило за полдень. Отдохнув, топориком заострил срубленный конец. Все, таран был готов. Оставив топорик на берегу, я прошел назад по течению реки вниз. А вот и суденышко. Значительно дальше, чем я предполагал. Все-таки тяжело идти на веслах. Хоть бы ветерок подул. И мужикам идти под парусом приятнее. И мне сплавлять бревно удобнее. Не так далеко будет. Я вернулся к месту предполагаемой стоянки. Постоял немного, решая, снимать одежду или лезть в воду прямо в ней. Все-таки снял. Хотя вечером придется плыть в одежде, провести остаток дня в мокрой и липнущей к телу рубашке и штанах не хотелось. Я посмотрел вокруг. Никого. Раздевшись, положил одежду под куст и полез в воду. Хорошо. Вода теплая, дно песчаное. Поплавать бы всласть, да позагорать ради собственного удовольствия. Но дело прежде всего. Я обошел предполагаемую стоянку, обшарил все дно. Складывалось неплохо. Буквально в 3 метрах от берега глубина уже выше человеческого роста. Дальше еще глубже. Если корабль получит пробоину и пойдет ко дну, над водой останутся только мачты. Решив так, я вдоволь поплескался в воде, понырял. Эх, сейчас бы на берег Черного моря, куда-нибудь под Сочи или Дивноморск. Только нынче это не наша земля. Там адыги, и Сочи еще не существует. Я полежал на берегу, обсыхая. Дрема напала под ласковыми лучами солнца. Чуть не уснул. Но стряхнул себя сонное оцепенение, встал, отряхнул с тела песок, оделся. Забравшись на дерево, стал осматривать реку. Широка Волга. Летом так и шныряют по ней лодки рыбаков. Степенно проплывают суда. Иногда с дерева видно сразу 2-3. Все сплошь торговые, пузатые, тяжело груженные. Осадка от края борта до воды – метр, а то и меньше. Дорог летний день. Крестьяне в поле не разгибаются. Торговый люд на судах да в обозах товары перевозит. Надо успеть скупить местные товары, да продать с выгоды подальше. Где цена повыше, тем и богатеет купец. Ага, по-моему, показалась знакомая посудина. Да и пора, солнце уже к закату бежит. Я слез с дерева, по берегу поднялся выше по течению, устроился в кустах. Через час, когда край солнечного диска уже коснулся земли, корабль ткнулся носом в берег. Не теряя времени, матросы сбросили трап, сошли на сушу и разбрелись в поисках валежника для костра. Все, встали на ночевку. Пора и мне за дело. Я отошел подальше и вскоре увидел у берега свое бревно. Посидел еще немного, дожидаясь полной темноты. Нужно выждать, пока сварится похлебка и матросы поедят и улягутся спать. Останется лишь бодрствующий дозорный, который будет следить больше за берегом, опасаясь разбойников. Так и получилось. Я сунул топор за пояс. Пригодится еще. Оттолкнул бревно от берега, сошел в воду сам. Ухватившись руками за бревно, направил его подальше от берега. Течение подхватило бревно и понесло по волнам. Еще и ветер попутный помогал. Не проглядеть бы кораблик в темноте. Нет, вон уже и костер виден, рядом двое устроились на земле, беседуют. Я подправил бревно, направив его в черную тушу корабля. Лишь бы луна не выглянула. Корабль ближе и ближе. Бревно острым концом шло точно в середину корпуса. Сейчас будет удар. Я бросил бревно и поплыл в сторону. Почти тот час раздался глухой удар. Треск ломающихся досок обшивки, шум, хлынувший в трюм воды. На борту раздались крики. Не поняв с просонья, что произошло, матросы бросались за борт и выбирались на берег. В отблесках костра на берегу я видел, как судно стало крениться на правый борт и, выпустив из пробоины крупный воздушный пузырь, затонуло. Все произошло быстро. На берегу бегали матросы, не понимая, что случилось. Обычно топляки плывут почти по центру реки, по стремнине, где течение быстрее. Теперь о происшедшем напоминали лишь две мачты, торчащие из воды под большим наклоном. «Пора мне отсюда убираться». Люди целы, а корабль и ценный груз под водой. Жестоко? Может быть, но и время было жестокое. Князь ходил на князя, лилась русская же кровь. Жители одного города брали штурмом другой для взятия трофеев. На дорогах бесчинствовали разбойники, грабили обозы и убивали людей. В случае их поимки жители безо всякого суда вешали тати на ближайших деревьях. Так и в данной ситуации. Я не считал потопление судна поступком злым и несправедливым. Каждый должен отвечать за свои деяния. Тот же Иван Рубец, гоняя в пьяном кураже лошадей по узким городским улицам, где и тротуаров-то отродясь не было, разве он не должен был предвидеть несчастье? Только мой, внезапно для меня самого открывшийся дар, не позволил Лутерье остаться калекой. Я отвязал коня, надел сухую одежду и поскакал в сторону Нижнего. Странно будет, если я войду в город в мокром виде, а все странное запоминается. Не факт, что кто-то сопоставит гибель корабля и мое появление в мокрой одежде, но все же не стоит давать повода к любопытству. Что одежда будет мятой, меня вовсе не волновало. В такой каждый второй ходит, особенно не из богатых. В бедных семьях одежда разглаживалась на теле сама. В семьях позажиточнее женщины гладили одежду неким подобием длинной скалки, и только в богатых домах имелись утюги. Уж больно дорого было железо, а утюги допотопные. У железного утюга откидывалась крышка, из печи совком доставались угли и засыпались в утюг. Через несколько минут тяжеленный утюг был готов к работе. Учитывая, что была уже ночь и городские ворота закрыты, остановился недалеко от города на ночевку. Утром перед воротами уже стояли несколько вазов с нехитрым крестьянским товаром. Вскоре ворота распахнулись, и я вошел в город. Стражники же осматривали повозки, требуя мыта. Несмотря на ранний час, я отправился сразу к Ивану, порадовать его известием. Купец уже был на ногах. Вставал он всегда рано, поговаривая: «Кто рано встает, тому Бог подает». Увидев меня, поздоровался, отвел в сторонку. «Ну что?» «На дне кораблик, вместе с грузом. Люди все целы». «Беда какая! Плыл топляк и в борт ударил кораблику, что у берега стоял, на ночной стоянке». «Да, беда какая! Не повезло какому-то купцу!» В глазах Ивана плясали искорки смеха. «Молодец! Справно сотворил! Никто не видел, не догадается?» «Обижаешь, Иван!» «Ну, это я так, к слову». Иван отцепил от пояса кошель. «Держи, заслужил. Иди отдыхай. Дальше я уж сам дожимать нечестивца буду».